Глава 6. Солнце уже опустилось за горизонт, но все окружающее еще не погрузилось во тьму. Просто настал вечер. Очень кровавый и очень мрачный вечер. Хотя это был вечер победы и триумфа для всего живого в целом и для человечества в частности. Ведь мы размотали отродье темных богов. Было символично, что как раз, когда мы окончательно закрыли портал, солнце как будто подмигнуло нам и скользнуло за горизонт, отдав последние почести нашей отваге и героизму. Под «мы» я имею в виду себя и хранителя. Чтобы закрыть межмировой портал, построенный богами, нужно хренову тонну энергии. А я уже чувствовал себя каким-то чертовым альтруистом, раздающим собственные запасы налево и направо. Да, помочь человечеству — долг охотника, следование кодексу и все такое. Я совсем не отказываюсь от своего пути, но, как говорил ушлый Дэн, что если рядом есть кто-то, с кого можно взять халявную силу, то всегда делай именно так, а не иначе, потому что ты не знаешь, в какой момент тебе не хватит как раз тех крох, которыми ты предварительно поделился. А рядом со мной был самый, что ни на есть, ответственный за этот мир господин Дорничев, читай хранитель, который, между прочим, нехило вернул собственные силы после того, как с моей помощью отпустил Мидаса. Ну и вот теперь снял поле временной аномалии над бывшей столицей Империи Драконов. Ему-то вообще по должности положено этим заниматься. Вот он этим и занялся. К его чести, сделал он это абсолютно без разговоров. Причем врезал он так, что откат от разрыва путевой нити явно аукнулся на той стороне. Если там еще какая-нибудь сволочь стояла и ждала своей очереди проникнуть в наш мир, ну тогда и удачи в выживании. Я все-таки не удержался и вложил в последний энергетический импульс немного своей энергии. Самую малость. Но сделал это я, так сказать, с умом, подкорректировав общую мощь энергетического удара с акцентом на твари скверны и остатки миньонов Морфея. «Кушайте, не обляпайтесь, твари!» Хранитель после закрытия портала традиционно немного притух, вернувшись в свое человеческое обличие. Он даже слегка покачнулся. Вот только тут, как тут, возникла его супруга, подхватив его под локоть. Исида выглядела, как всегда, великолепно. Без капли крови, грязи или прочей хрени, которая имеет свойство налипать на тебя в момент сильной драки. Ну, например, я сейчас был заляпан с ног до головы кишками и разноцветной кровью монстров. Ну, а богиня была чистой и, похоже, веселой. «Мы можем идти», — вместо мужа улыбнулась она, глядя мне в глаза. «Да, конечно. И спасибо за помощь». Я на секунду замялся. «Чтобы ты не говорила, что у тебя осталась лишь часть твоих сил, то я видел все еще действующих богов, у которых силы было поменьше. Ну а самое главное, что мозгов у них сильно поменьше, чем у тебя». «Сомнительный комплимент, Сандр», — рассмеялась Исида. «Но я его принимаю. Ну, засим мы откланиваемся. Ты знаешь, как нас найти?» «Да, знаю», — улыбнулся я. «Кстати, не обязательно ждать последней битвы. Вы можете заскочить к нам просто так, например, для обмена кулинарным опытом. И жен своих прихвати. Они у тебя такие милашки». Сказано это было утвердительно. Я понятия не имел, откуда она черпала информацию об этом. Но, с другой стороны, она хоть бывшая, но богиня, и у нее были свои методы. Да и трудно поспорить, что жены у меня милашки. Поэтому я еще раз в благодарность легко поклонился. «Обязательно, как будет время, мы заедем к вам в гости». «Ну вот и отлично». И они реально ушли, а точнее просто пропали из мира. Я же обернулся и осмотрел поле боя, на котором тут и там возвышались огромные горы мяса и костей, ранее являющиеся злобными монстрами. Тут и там я видел разноцветные вспышки. Периодически до меня доносились звон оружия, крики или рев умирающих тварей. Это мои бойцы еще раз прошлись по полю боя и добивали все еще живых тварей. Эта битва была потрясающая. Правда, вряд ли в ближайшие годы здесь будет что-то расти. Настолько земля здесь обожжена заклинаниями и залита ядовитой кровью тварей. Да и от столицы Империи Драконов камня на камне не осталось. Хотя если пригласить ту же Исиду, то через год здесь будет колоситься картошка, ну или какой-нибудь другой сельскохозяйственный продукт. У нее к этому талант. Как только я определюсь с новым правителем этого огромного куска суши, надо будет подкинуть ребятам телефончики Исиды. Ведь что бы я точно ни делал, так это не стал бы заново строить столицу на этом проклятом месте. Когда я говорю «проклятым», это не игра слов. Учитывая, сколько времени находились здесь твари и распространялось влияние темных богов, то физические повреждения почвы — это не самое страшное, что произошло. Так что картошка, может быть, и вырастет. «Но вот что это будет за картошка?» — я про себя хмыкнул. «А может, нужно поставить такой эксперимент? Рано или поздно я закрою все эпицентры. Надо будет земным воинам где-то тренироваться, а темный предел, к сожалению, всего один. А тут картофельное войско будет пытаться убить мерзких человеков. Так что-то меня не туда понесло». Я бросил взгляд налево, где заканчивали построение войны проклятого легиона. Большая часть из них прекратила свое физическое существование. Да, даже в том состоянии, в котором они находились сейчас, их кости и доспехи не пережили этого боя с тварями. Но не это главное. Их души, точнее, оформленные голубые фантомы, также стояли на своих местах, не нарушая четкость построения. Наконец, последний легионер занял свое место, и стоящий впереди легат скинул вверх сжатый кулак. Вверх над коробками Центурии взметнулись призрачные штандарты. У меня чуть было слезы не навернулись на глаза, когда я увидел символы кодекса, сплетенные в герб данного конкретного легиона. Командир легиона развернулся и четко подошел ко мне, стукнув себя по нагруднику. «Легат Доронис, командир 12-го легиона Астории, приветствую тебя, охотник, и от лица всех братьев благодарю тебя за избавление от проклятия». Рядом, стоя за моим левым плечом, тяжело вздохнул ратник. Лицо его было подернуто печалью. Уверен, что он тоже испытывает ностальгию по старым временам. Да, мы все были разнесены во времени и пространстве, и раньше не знали друг о друге. Но все мы являемся членами чего-то большего в рамках братства охотников и нашего кодекса. Поэтому не было никакой разницы, кто и когда жил. Главное было то, что при жизни все следовали кодексу. А это значит, что мы были единым целым. Я протянул руку, привычно похлопал по ржавым латам ранее проклятого легата и перевел взгляд на легион. Мне не нужно было ничего говорить. Абсолютно все души присутствующих здесь легионеров я пропустил через собственного. Именно так, а никак не иначе, можно было очистить их от влияния скверны. Это далось мне нелегко, очень нелегко. Откат от подобного ощущения настигнет меня через пару дней и будет весьма неприятным. Но видит кодекс, по-другому я поступить не мог, тем более после того, что я видел это сейчас. Их очищенные души пылали радостью, надеждой и жаждой мести. Легион, послуживший кодексу при жизни и коварно захваченный неназываемым, лишившим всех стоящих передо мной ратников нормального посмертия, жаждал мести. Я точно знал, кого они хотят увидеть окончательно мертвым. А еще я услышал зов надежды. Надежды, что я приму их в свои ряды и прямо сейчас поведу на неназываемого. Вот только был один нюанс. Этот легион не был моим. Так получилось, что у меня не было своих легионов. Да, я неоднократно вел в бой легионы других миров, но чтобы легион стал действительно твоим, нужно было... Здесь сложно объяснить. Каждый раз это получалось по-разному. Но основная задумка в том, что легион длительное время должен был находиться под командованием конкретного охотника, либо же чем-то связан изначально. А я же предпочитал решать проблемы в одиночку, или же с привлечением братьев-охотников. В этом тоже не было ничего необычного. Каждый из нас действовал так, как ему было удобнее. Ну, так что, так получилось, что великий охотник Сандер, как правило, был тем самым воином, который один в поле воин, и которого это совсем не парит. Я широко улыбнулся. «Спасибо за доверие, легат!» Но мой голос точно достиг до всех легионеров, так как я разговаривал через саму душу. «Ну, думаю, что ваш прежний командир, мой брат Артемис, не меньше вашего будет рад вашему освобождению, да и с неназываемым у него особые счеты. Поэтому у вас другой путь. Вот только я немного укажу вам дорогу». Я поднял Аквилу вверх. Она запылала голубым светом, и в небо ударил голубой луч. Низкие серые тучи, которые только-только начали кучковаться над полем боя, такое ощущение, что в страхе отпрянули в стороны, обнажив кусок пока еще голубого неба. Я закрыл глаза и произнес слова клятвы. «Принимаю кодекс всей моей душой, вверяя душу мою воле твоей». Произнося последние слова обращения к кодексу, я услышал отклик. В последний момент, открыв глаза, я увидел, как в едином порыве все призрачные легионеры стукнули кулаком себя по нагруднику, рявкнув «Слава кодексу!» И все как один растворились в небе, устремившись по пробитому мной пути. Аквила немедленно потухла. Я убрал ее в ножны, поднял глаза вверх, где как раз затухало голубое зарево. «Ну, теперь ты отвечаешь за них, брат. Снова. Смотри, на этот раз не облажайся». Я отвернулся в сторону и увидел каменное лицо ратника, по щекам которого текли слезы. Странно было видеть могучего воина со слезами на глазах. Но я примерно понимал, что он чувствует. Я чувствовал примерно то же. «Сандер, спасибо за всех моих братьев, за все, что ты сделал. Слава кодексу!» — стукнул себя по груди ратник. «Ну ладно, чего ты начинаешь?» — попытался перевести я все в шутку. «Ты же знаешь, что по-другому я поступить не мог. Так что эти ребята, думаю, еще повоюют». «Хотел бы я встретить своих братьев», — продолжал хмуриться ратник, не разделяя мое веселье. «Ну а чего загадывать, друг мой? Пути кодекса и самой вселенной неисповедимы. Если переродился ты, почему бы не переродиться твоим братьям? Возможно, вы еще станете плечом к плечу в очередной битве во славу человечества и кодекса». Ратник наконец усмехнулся. «Было бы здорово с ними встретиться. Я бы даже с удовольствием выпил и вспомнил старое. Но прямо сейчас, на поле боя, у меня есть новые братья, и их становится все больше. Первый легион Земли. Вот теперь мой легион». «Да-да-да», — грустно покачал я головой. «Ты знаешь, что самое странное? Походу, первый легион Земли теперь персонально мой. Я так долго бегал от ответственности, что теперь не знаю, радоваться мне или огорчаться». Тут уж ратник окончательно пришел в себя и весело расхохотался. «Решать только тебе, Сандер. Но ты же знаешь, что ни я, ни мои ребята тебя не подведут». «Это-то я знаю», — сказал я. «Осталось понять, что мне делать с этим не очень юным душеловым». Волк, предварительно почувствовав важность момента и стоявший в стороне до поры до времени, видя, что мы говорим о нем, несмело улыбнулся и подошел к нам. «Все твари уничтожены, командир», — сказал он. «Ну и что теперь с тобой делать, мой лысый душелов?» — покачал я головой. «А что со мной делать?» — немного оторопел волк. «Ну, по факту я могу назвать тебе слова клятвы, и ты даже сможешь повторить. Вот только воспримет ли ее кодекс? И даже если он воспримет, это все как-то...» Я скривился и покачал раскрытой ладонью. «Как-то не так. Есть тысячелетние традиции. Клятва кодекса должна отдаваться в первой крепости, и никак не иначе. Так что извини, не брат ты мне, мой лысый друг». Хлопнул его по плечу и увидел, как скривилось от обиды лицо волчары. Пришлось поправиться. «Ну, в смысле, ты мне, конечно, друг, товарищ и брат, но не брат по кодексу, потому что в охотнике тебя должен принимать не я. И у меня нет этих, каких, полномочий, вот». «Это что значит?» — волк нахмурился еще больше. «Что мои тренировки отменяются?» «Ну нет, волчара», — — рассмеялся я. «Это означает, что твои тренировки будут в 10 раз тяжелее стандартных тренировок, как для обычных учеников Ордена. Меньше всего я хочу, чтобы ты провалил экзамен, и надо мной потешались мои долбанные приятели. А учитывая, что все мы практически бессмертны, ты ж понимаешь, что издеваться надо мной будут не просто очень долго, а бесконечно долго. Поэтому в моих планах сделать так, чтобы ты был готов минимум на 110%, хоть это и противоречит математике». «Я не против», — повеселел Волк. «А с мастером Уокером еще тренировки будут?» «Не, ну ты все-таки мазохист», — рассмеялся я, глядя на Лысого. «Не от меня это зависит. Но я попробую уточнить расписание у этого тирана. Думаю, он пойдет мне навстречу, и мы что-нибудь придумаем». «Класс!» — радостно улыбнулся Волк. Но пока я повернулся к Ходину, который стоял тут же рядом. «Как себя ведет твой новый ученик?» «Достойно!» — как всегда коротко кивнул Крысюк. «Но все еще недостаточно старается». «Вот», — ткнул я пальцем Водина, — «видишь, твой учитель недоволен. А ну-ка быстро на тренировку». «Сандр, но я только что выложился в битве», — удивленно взглянул на меня Волк. «Да кого это волнует?» — сказал я. «Учитель недоволен, значит, надо тренироваться. Он, между прочим, тоже сейчас сражался, а не сок дома попивал. Так что давайте, гоп-гоп-гоп!» Я захлопал в ладоши, мотивируя их. Волк подорвался и побежал вперед. А я повернулся к Одину. «Ну а ты чего стоишь? Куда твой ученик побежал?» «А я знаю», — развел руками Крысюк. «Ну так догони его и узнай», — гаркнул я, и самурай припустил вслед за своим новым учеником. Рядом расхохотался Волгомир. «Ну ты, Сандр, надаешь!» «Александр», — подошел ко мне еще один участник нынешнего представления. «Бой закончился. Уже можно пить?» И посмотрел на меня так жалостливо, что на этот раз расхохотался я. «Не можно, а нужно!» Я выхватил из воздуха большую бутылку розовенькой. «Упс!» — кое-что вспомнил я и спрятал бутылку в сторону. «Так, Бухич, давай бери аккуратно и празднуйте вон там чуть дальше». «Александру, а ты с нами не выпьешь за великую победу?» — уточнил Бурбулис. «Выпью только потом. У нас же вон съемочная группа прется прямо сюда». «О, хорошо». Волгомир с Бурбулисом развернулись и ушли в противоположном направлении. Я же подхватил под руку стоящую в сторонке Ольгу и буквально потащил ее навстречу съемочной группе, которая снимала весь происходящий бой. «Ваше императорское высочество», — глубоко поклонилась моя штатная корреспондентка. «Это было потрясающе. То, что вы сделали, это было действительно невероятно. Мы сняли все в мельчайших деталях. Шла прямая трансляция на весь мир. Хотите почитать отзывы?» «Нет, не хочу». Кажется, Оля еще немного ошалела, а я подмигнул журналистке и слегка одобрительно кивнул. Она сделала все правильно. До начала боя я акцентировал внимание на том, что главной героиней и главным участником нынешнего мероприятия должна стать именно цесаревна Ольга. И, судя по всему, журналистка с этим прекрасно справилась. «Я думаю, нашим телезрителям, да и не только, со всего мира, будет интересно ваше интервью. Вы готовы его дать?» — протянула журналистка микрофон все еще ошеломленной Ольге. «Дайте нам 2 минуты», — продублировал я слова пальцами журналистки. Та понятливо кивнула, быстро повернувшись и взмахнув рукой. «Давайте, снимайте панораму. Концентрируйтесь вон на той туше. Покажите, какие у нее зубы. Давайте, давайте, больше эмоций. Люди должны понять, с кем столкнулась сегодня цесаревна». Я же отвел Олю немного в сторону. «Так, легкая часть, то есть битва, прошла. Наступило время самого сложного, а именно общения с народом. Если хочешь, я тебе быстро текст накидаю». «Да нет, Саша, спасибо». Оля была все еще возбуждена после битвы. «Точно справишься?» — уточнил я. «Точно». Первый раз на лице у цесаревны появилась улыбка. «Так, секундочку, не мешай мне». Я аккуратно поднес ладонь к ее лицу, не касаясь его, и закрыл глаза. «Саша, что ты делаешь?» «Пытаюсь вспомнить одно долбанное заклинание. 100 лет его не использовал». «Заклинание?» — с опаской спросила Оля. «А что оно делает?» «Увидишь», — хмыкнул я, не открывая глаз. Наконец вспомнил. Мимо нас как будто проскочил порыв ветра. Я открыл сначала один глаз, потом другой. «Ну, не сказать, что ты только что из ванны или салона, но выглядишь очень хорошо». Ольга огляделась, глядя на свою чистую от крови и кишок одежду, аккуратную прическу и чистую кожу. «Это что такое?» «Это одно заклинание, которое мне подсказал, точнее, продал за огромные деньги один старый товарищ. Грегори, падла, за те деньги можно было купить целый мир». «Саша, ты понимаешь, что на этом заклинании можно озолотиться?» «Понимаю», — кивнул я. «Но рассказывать никому не буду. И ты не вздумай никому говорить, особенно моим женам, и особенно Анне, поняла?» «Поняла», — улыбнулась она. «Ну все, давай, тебя ждет слава и почет. Расскажи им, а заодно и покажи, что с будущей императрицей российской связываться точно никому не нужно». «А как же ты?» — нахмурилась Оля. «Ну а я дам после тебя небольшое дополнение, так сказать, окончательные штрихи на твой образ. Давай, давай, вперед, цесаревна!» Подтолкнул ее сильнее, и она пошла. А я на секунду прикрыл глаза, когда вокруг меня не осталось вообще никого. Я прислушался к внутренним ощущениям и почувствовал внутри себя мелкую дрожь. Дрожали энергетические каналы, переполненные ядом скверны, снятым с душ проклятых легионеров. Моя энергетическая система работала на полную, переваривая эту грязную энергию. В принципе, она справлялась. Но вот побочные действия... Меня кидало то в жар, то в холод. В глазах то двоилось, то троилось, то мутнело. И чувствовал я себя трындец, как плохо. Наверное, все-таки моя часть интервью сможет подождать. «Волгомир!» — крикнул я, оседая на землю. Рядом со мной тут как тут оказался крайне взволнованный ратник. «Так, боец, срочная эвакуация командира. И чтобы она ни в коем случае не попала в кадр». «Куда тебя, Сандер? К лекарю? В больницу?» «Не, в усадьбу. Закиньте меня в ванну и включите воду. Дальше все будет в порядке». «Ты уверен?» — все так же взволнованно спросил меня ратник. Я открыл один глаз. «Более чем. Еще одно слово сомнения в своем командире, и я тебя тоже Одину отдам, понятно?» «Так точно!» — улыбнулся ратник и крикнул. «Окей! Бурп!» И тут же рядом оказался наш бравый мушкетер, который торопливо что-то жевал, видимо, закусывая. «Давай, потащили командира в усадьбу. Ему нужно немножко отдохнуть». «Верно, мне нужно немножко отдохнуть», — кивнул я, проваливаясь в небытие. Императорский дворец, город Петербург. «Молодец, внучка!» — улыбнулся Бухич, откидываясь на кресло. Он потянул руки вверх, подтягиваясь, и краем глаза увидел, что подлокотник его кресла из-за разломного дуба все-таки треснул. Все эти часы, которые они в режиме реального времени наблюдали за творящейся в империи драконов бойней, были несколько волнительны. Нет, никто не сомневался в том, что Галкионов выстоит. Но вот у его спутников, а в частности у цесаревны Ольги, были тревожные моменты. Хотя Бухич видел, что в эти пару моментов с ней в нужное время оказался Александр Галактионов. Первый раз, когда огромный земляной червь попытался проглотить ее прямо на выходе из земли. А второй раз, когда какая-то здоровая тварь, которую не брали заклинания, чуть было не задавила цесаревну своей массой. И в первом, и во втором случае, казалось бы, без особых усилий, Александр Галактионов разодрал этих тварей на части и тут же снова пропал в буйстве масштабной битвы. «Да, моя девочка сильно повзрослела», — согласно кивнула Елизавета, которая протянула кружку к самовару, дернула вентиль, но вода оттуда не вытекла. Это был уже шестой самовар. «А, это уже шестой самовар, доченька», — улыбнулся Бухич. «Но в туалет ты так и не сходила». «Спасибо за беспокойство, отец, но у меня все успело испариться», — улыбнулась в ответ императрица. «Да, я вижу. И вот эти обожженные пятна на прекрасном столе, который пережил 200 лет, совсем не добавляют ему привлекательности». «Ой», — ойкнула Лиза, глядя на два черных отпечатка в форме ладони, которые она неосознанно сделала, потеряв контроль над аурой в самые волнительные моменты. «В любом случае», — покачал головой Бухич, «После такого представления не будет вопросов ни у нашего народа, ни у других мировых правителей». «Если все они видели, как 6 человек, ну, точнее, 6 человек и 1 крыса, размотали армию тварей, притом абсолютно случайно. Все они являются подданными государства российского, но технически. Крысюк, сын Сандра и твой кореш Бурб до сих пор не приняли гражданство. Насколько я знаю, они вообще живут без всякого гражданства». «Ну и пусть живут», — сказал Бухич. «Можешь, пока ты императрица, подарить им его своим указом. Не думаю, что оно им сильно нужно. Но порядок должен быть во всем». Лиза кивнула и уставилась в потухший экран. Трансляция давно прекратилась после интервью с цесаревной Ольгой. «Пап!» — протянула она, поворачиваясь к Бухичу. Бухич увидел этот взгляд и тяжело вздохнул. «Лиза, зайка! Ты же знаешь, что я тебя очень люблю. Но не могу я ничего сделать в этой ситуации. Ты когда-нибудь видела, чтобы кто-то или что-то заставил Сандра сделать что-либо против его воли?» Теперь Лиза глубоко вздохнула. «Ну вот и я не видел. Давай так. Александр обещал поговорить с тобой после отречения от престола, а он слов на ветер не бросает. Возможно, вы придете к какому-то консенсусу. Ну, если что...» Повеселевшая Лиза подняла взгляд. «Но если что, мое отеческое благословение у тебя есть!» С доброй улыбкой кивнул огненный император.